Волчий жрец на йод плетущей нити выселся над ним, подобно вожаку Саинети. Его рогатую голову озаряло пламя. Несмотря на потрескивающий костер и лезущий в горло дым, Хавсеру было холодно. Дрожа в своем нательнике, он подтянул к горлу шкуру, подаренную Битуром Беркао. Кто-то, возможно, жрец, бросил в огонь стручки и сушеные листья, и воздух наполнился неприятным приторным запахом. «Назови себя!» — приказал Найот плетущей нити. «Ахмат ибн Русте, скальд Тра!» — ответил Хавсер. «Что ты принес к очагу?» «Сказание об Улвуруле Хиароте, прозванном Длинный Клык. Как то требует мое призвание?» — сказал Хавсер. Жрец кивнул и нанес на щеки Хавсеру серую пасту. Затем он наклонился к нему, держа в руках небольшую трубочку из полой рыбьей кости. Хавсер едва успел зажмуриться, прежде чем на йод плетущей нити прыснул черной краской прямо ему по глазам. У Хавсера потекли слезы, но тем не менее он повернулся к окружившей костер роте со всей смелостью, на которую только был способен. Он пытался успокоить дыхание, пытался не забыть о темпе и модуляции голоса. У него пересохло в горле. Скальд уверенно и повелительно вытянул руку. Один из трелов тут же вручил ему чашу. Хавсер выпил, даже предварительно не проверив, что это не мед. Все было в порядке. Треллы знали о его биологических возможностях и не хотели случайно отравить. Хавсер глотнул еще раз разбавленного вина, прополоскал рот и вернул кубок обратно. «Первое сказание», — произнес он, — «история Алафера». Алафер поднялся со своего места посреди одной из групп и кивнул, подняв чашу. Раздались одобрительные возгласы. «На Прокофьеве», — начал Хавсер, — «40 великих лет назад Алафер и Длинный Клык сражались с зеленокожими. Суровая зима, темное море, черные острова, где не счесть зеленокожих, было, что гальки на берегу. Тяжелая битва, тому, кто там был, вовек не забыть ее. В день первый...» Одни части сказания приветствовали восторженным ревом, другие же мрачным молчанием. Некоторые вызывали смех, а иные – вздохи горя и сожаления. Постепенно Скальд вошел во вкус и начал понимать, какие обороты работают хорошо, а какие не вызывают ни малейшего впечатления. Он совершил ошибку лишь единожды, когда в очередном сказании описал поверженных врагов как пиршество для червей. Кто-то прервал его, Агвай. Ярл поднял руку, украшенную тяжелыми кольцами. Его озадаченный вид подчеркивал массивный пирсинг в нижней губе. «Что это за слово?» – спросил он. Хавсер понял, что ни один из волков не знает слова «червь». Почему-то он перешел с ювика на низкий готик. Это было тем более странно, поскольку название «червя» на ювике он знал прекрасно. «А-а-а!» – кивнул Агвай и сел обратно. «Теперь ясно. Почему же ты сразу так не сказал?» «Прошу прощения», – произнес Хавсер. «Я проделал длинный путь и собрал слов столь же много, сколь и историй». «Продолжай», – сказал Агвай. Хавсер продолжал. Он делал перерывы, когда ему это советовали, и спал по несколько часов кряду, пока воины пили мед и разговаривали. Иногда вновь начинался бой барабанов и антимузыка, и тогда некоторые волки танцевали яростный антитанец. Дикое бешеное, экзальтированное безумие, походившее на одержимость или витову пляску. В отсеке стало настолько жарко, что когда его звали, Хавсер выходил к очагу уже без шкуры. Это было испытание на выносливость. Он ел все, что приносили ему треллы, и старался как можно больше пить. Казалось, все истории, даже самые короткие и обрывочные, проходили сквозь всю жизнь Длинного Клыка, словно узор из узелков. Чтобы поведать все 432 рассказа, требовалось немало времени. Последним станет сказание о смерти Длинного Клыка, которое будет состоять из воспоминаний Хафсера и Йормунгандра «Два клинка». Скальд знал, что когда дойдет очередь до него, он уже будет очень уставшим. А еще он знал, что это сказание должно быть лучшим. До него оставались еще больше 60 историй, когда Агвай встал. Перерыв окончился. Эска разбудил Хафсера. После очередного безумного грохота барабаны несколько поутихли, и танцоры со смехом повалились на палубу, тут же схватив чаши с медом. «Что происходит?» – спросил Хафсер. «Часть поминок, выбор преемника», – ответил Эска. В Тра было несколько воинов, обладавших способностями, как у Длинного Клыка. Все они служили руническими жрецами, но теперь один из них должен стать старшим. Они вышли вперед и опустились на колени вокруг Агвая. Рассеченные на прямой пробор волосы обрамляли лицо ярла, словно черные потоки. Он был обнажен до пояса. Запрокинув голову, Агвай вытянул руки и стал разминать плечи и шею. Его белоснежную кожу покрывал узор из серого пепла. Как и у Хафсера, на глаза Агвая была нанесена черная краска. В правой руке он держал церемониальный клинок, а там... Ярл начал нараспев перечислять достоинства каждого кандидата. Хафсер едва слушал его. А там то, как Агвай сжимал его в вытянутой руке. Все это до ужаса напомнило ему о фигуре в библиотеке Лютеции. Историю, которую он хранил в секрете на протяжении многих десятилетий. Историю, поведать которую он решился лишь Хиароту Длинному Клыку. Он не сводил глаз с Сатама. Ножи были не просто похожими. Каспер Хафсер знал толк в подобных вещах, знал об их видах и стилях. Тут не могло быть ошибки, основанной на внешнем сходстве. Это был тот самый нож. Он резко встал. «Что ты делаешь?» – спросил Богобой. «Сядь, Скальд», – сказал Ойе. «Сейчас не твой черед». «Почему он тот же самый?» – спросил Хафсер, наблюдая за церемонией. «Кто тот же самый?» – раздраженно сказал Эска. «Сядь и заткнись!» – зарычал другой волк. «Почему нож тот же самый?» – указал Хафсер на Атам. «Сядь!» – сказал Богобой. «Хьёльда, ты сейчас у меня получишь, если не сядешь!» Агвай сделал выбор. Другие кандидаты пали ниц, признавая решение. Избранный воин поднялся с колен. Новый рунический жрец Тра был молод. Одним из младших по возрасту кандидатов. А он, Хельвинтер, получил свое имя из-за длинных и, несмотря на юность, белых, как снег, посреди суровой зимы волос. Он носил черную кожаную маску, а на плечах золотистую шкуру какого-то зверя. Жрец был известен своими отстраненными манерами, необычным поведением и привычкой необдуманно встревать в поединки, из которых он чудом выходил живым. Вюрт сплавился в Аунуре Хельвинтри таким способом, что Агвай решил использовать его как можно лучше. Намечалось какое-то действо. Вокруг Хафсера сгустилась тишина. Он думал, что это все из-за него. Скальд ошибался. Волки обернулись к одному из ведущих в отсек входов. Их золотые глаза злобно блестели в свете огня. Группа трелов завела в трюм перепуганного офицера Нидхёга. Они вошли, невзирая на символы обереги. Агвай, Агвай, Хельмшрот переложил Атам в другую руку и взялся за секиру. Ярл зашагал по трюму, готовясь зарубить нарушителя. Но на полпути он замер. Только идиот не обратил бы внимания на символ и нарушил столь важную церемонию. Только идиот. Или человек с настолько важным сообщением, что оно не могло ждать.